Как твоя фамилия? Дурсинова я. В каске в кошаре работаю. У тебя лучше здоровье, чем у Пилюгина? Так оно как? За день наломаешься, так и не знаешь, осталось тебе чего живого, а нет. Идешь, за стены держишься. Еще и заря не зарится, а ты уже опять голову с подушки рвешь. А она как чугунная голова-то. А тебе, Лидка, присев скажу, зря ты грешишь на Катьку. Обернулась она вдруг к жене Пилюгина. И тут же в полной тишине бахнула. Уж коль на то пошло, ты б на меня, паскудницу. Ефросинья, побагровел Пилюгин от крика. А что, не был, что ли? Стремительно обернулась она к нему. Круглое лицо ее пошло пятнами, а злость в эту минуту как-то заострилась, стала неопрятным и некрасивым. Фросенька, Фросенька, обзолочу! Вот, обзолотил! Тряхнула она полами рваного полушубка. Все вы, мужики, подлюги! Как бабу берете, так города отдаете, а после и деревеньки жалко. А Катька, чтоб ты, партийный начальник, знал, чистая, чистая! И с этими словами она тоже выскочила из конторы под смех и возбужденный говор женщин. В углу конторы тяжело всхлипывала Лидия. Но ее никто не утешал, как-то никто будто и не замечал ее плач. В получившейся обстановке Дорофеев чувствовал себя неловко, глупо, топтался у стола. «Вот, видали ее, такую клеветницу!» — промямлил Пилюгин, растягивая пальцем воротник гимнастерки. «Обмазала при народе при всем грязью». «Я не в грязи вашей приехал копаться», — воскликнул Дорофеев. «Давайте думать, как обмолоть и хлебосдачу наладить. А с тобой, Пилюгин, видно, разобраться надо будет». Обмолоть и хлебосдачу Дорофеев в тот раз наладил. Из Березовского колхоза подтащили еще одну стоявшую там без дела молотилку. Из МТС пригнали для нее колесный трактор. Помог Дорофеев и новые приводные ремни достать. На двух молотилках работали теперь, и в две смены все от мала до велика. И Петр Иван Макеев, и сам председатель Пилюгин, и Мария Щитоводиха, Мишуха Афанасьев. Ребятишки помоложе Мишуки под командой Фроськи Устиновой, на кошаре Катя делала всю работу одна, по 10-12 мазов пшеницы в день отвозили. Столом, когда Дорофеев зашел в их домишко, было все равно не очень просторно. С одного края сидели Захар и Колька, с другого Зойка и Петя. Склонив круглые, неровно стриженные ножницами головенки с чашками, они, постукивая ложками, хлебали какое-то варево. Даже Зойка была острижена наголо, и Дорофеев знал, что это от вшей. Мыло-то люди, которые год в глаза не видели, мылись щелоком, теплой водой, в которой была разведена чистая древесная зола. Такая водица была на цвет черно-серой, на ощупь чуть мыльной, пены никакой не давала, но считалось, что это лучше, чем простая вода. Сама Катя сидела на конце стола, обращенного к Петьке. Увидев в дверях Дорофеева, она поднялась. В худых, глубоко провалившихся глазах ее, под которыми за последний месяц набрякли синеватые мешочки, плеснулось одновременно и удивление, и испуг. А когда следом за Дорофеевым вошли дед Андрон и кузнец Макеев, Катины глаза вовсе заледенели. «Здравствуйте», — произнес Дорофеев. «Я тебе и говорю, кормит она сейчас своих птиценят», — сказал дед Андрон. Он старался выговаривать слова как можно проще и веселее, но это-то его старание Катя сразу уловила. Набухшие синие жилки на ее открытых висках сильно задергались. Она, не меняя положения, протянула руку к шестку, взяла валявшуюся там посудную тряпку, прижала к груди. Побелевшие пальцы, которыми она сжимала тряпку, тоже подрагивали. Это ее состояние передалось и детям. Повернув на вошедших круглые головенки, они глядели на них с откровенным страхом. «Ты чё, Катерина, не здороваешься-то с начальством?» спросил дед Андрон, снимая шапку. «Поели? Идите!» — мотнула Катя детям головой. Те немедленно поползли из-за стола гуськом, шлепая по полу босыми ногами. Один за другим скрылись в горнице. Всего-то в доме и было два помещения — кухня да комната с дощатой перегородкой, которая и называлась горницей. Последним, как старший, зашел туда Захар, прикрыл за собой филенчатую дверь. «Ну?» — дыхание Кати было частым и неровным. «Что еще стряслось? Я же чувствую. Бейте сразу, не жалеючи». Дед Андрон вешал на стенку у дверей свой вытертый полушубок, но то ли одежда была слишком тяжела, то ли уже сил в руках не стало, все никак не мог дотянуться до гвоздя. «Да ничего не стряслось», — сказал Дорофеев негромко. «Мы просто с Петрованом Макеевым, да с Андроном Игнатьичем по делу к тебе, Екатерина Даниловна. Мне-то можно раздеться?» «Чего ж спрашивать?» Испуг в глазах у Кати еще не прошел, но сквозь него шевельнулся живой огонек. «Господи, у меня прям сердце захолонуло. То ли с Мишкой что там думаю, то ли от отца какой месяц письма нету. Да раздевайтесь». Она бросила на стол свою тряпку, шагнула к Дорофееву, все стоявшему у дверей, во весь рост, взяла у него шапку. «Спасибо». Он расстегнул шинель, повесил ее рядом с полушубком деда Андрона, а Катя уже сгребала со стола чашки. Составив их на шесток, она той тряпкой, которую недавно держала в руках, обмахнула голый дощатый стол, когда-то выкрашенный, теперь местами облезший, облупленный. Дорофеев, постукивая костылем, прошел по кухне, сел на табуретку возле окошка, за которым играла веселая копель. Дед Андрон с кузнецом примостились со скамейки у дверей. Катя бросила тряпку на чашки, прикрыла их, скользнула все же беспокойным взглядом по старику с кузнецом, по Дорофееву. «Какое такое дело ко мне?» Дорофеев сидел к ней чуть боком, руки его лежали на поставленном между ног костыле. Он глядел на сыпавшуюся за окном стеклянными горошинами копель и, будто не расслышав ее вопроса, со вздохом проговорил. «А пожалеть, Катя, хотелось бы каждого. Да как в такое-то время?» Эти слова, и то, что он называл ее просто Катей, тотчас будто снова стегнули по-живому. Ноги ее сами собой подогнулись, она, крепко держась за край стола, медленно опустилась на табуретку. Дорофеев смотрел в окно на льющуюся капель, но краем глаза видел и Катю, обостренно чувствовал ее состояние. «Поэтому мы тебя не пожалеть хотим, а поработать попросить», — быстро проговорил он. Она шевельнула бровями. «А то я не работаю, что ли?» «Да на той работе попросить, какую батька твой в колхозе делал», — сказал от дверей дед Андрон. Смысл этих слов не сразу дошел до нее. «Как это? Погодите, я ничего не пойму». «А что ж тут понимать-то, Екатерина Даниловна?» «Сеет скоро», — Дорофеев кивнул за окно. «Кто-то ж должен и людей организовать, и за все дела отвечать». «С ума вы сошли!» — Катя стала растерянно. «Это на место Пелюгина, что ли, меня хотите?» «Пелюгин, Пелюгин!» — вскричал дед Андрон, поднимаясь. «Да ты это слово не произноси даже! Сказано тебе было на место отца твоего!» За тонкой филенчатой дверью временами начиналась возня ребятишек, но тотчас возникающий было шум покрывал приглушенный мальчишеский голос. «Сытья! Я сбиваюсь!» Это Захар, понимающий больше других, что в кухне идет серьезный разговор, утихомиривал младших. И те подчинялись беспрекословно и мгновенно. Стал секретарь райкома Дорофеев, сделал несколько шагов к двери, повернулся. «Ты сядь, Андрон Игнатьевич. Катя, я уж так по-отцовски буду тебя называть, можно?» Катя даже не ответила. Она, чтобы скрыть переполнившую глаза влагу, низко опустила голову. Тяжелый пучок волос, зачесанных назад и схваченных на затылке тесьмой, свалился на левое плечо, обнажив по-детски худенькую шею. В груди у Дорофеева, видно, что-то сдавило, он громко застучал об пол костылем, проходя на прежнее место. «Мы вот, Катя, посоветовались», — кивнул Дорофеев на деда Андрона и кузнеца. «И с женщинами я говорил. И все сошлись на одном — попросить тебя взять теперь колхоз». «Да я вам мужик, что ли?» — воскликнула она в отчаянии. «Вон Петрован пущай». «Да я же пью, Катерина», — сказал кузнец. «Ты ж бросил, за рог дал». «За рог он на срок, дать-то дал, да у меня не заживеет и обратно взять». «Тогда Андрон может». «Мог я, Катерина, через плетень лазить, а теперь мотнёй цепляюсь», — с грустной усмешкой проговорил старик. В горнице опять загалдели ребятишки, заплакала Зойка. Катя ладонью смахнула со щеки.